Глава 16. «Казанова, тише ты, дай послушать!» Гончаров повернул ручку старенького радиоприемника, висевшего на стенке. «Продолжаем криминальную хронику. Сегодня в 9 утра при выходе из подъезда своего дома выстрелом в голову был убит известный бизнесмен и общественный деятель Борис Шалимов. Многочисленная охрана бизнесмена оказалась бессильна перед несомненно профессиональным наемным убийцей. Выстрел был произведен с дальнего расстояния, по всей видимости, с крыши или чердака, расположенного напротив дома. Убийца хорошо знал распорядок дня погибшего, что говорит о тщательной подготовке преступления. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов не выдвинули никаких версий трагедии. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование». «Так, господа, мы, кажется, остались без ремонта. Белкин, подозреваю, твои грязных рук дело. Еще раз случится такой казус, пойдешь в угол на полдня. Слышал, правоохранительные органы не могут выдвинуть ни одной версии. Бардак!» «Просто стесняются называть бандита бандитом», — добавил Казанцев. «Он ничего не понял», — негромко произнес Белкин. «Но это не наша вина». Он вытащил из стола очередной чистый листок и написал привычное: «Секретно, экземпляр номер, принял Белкин. Место встречи обусловлено, агент Цыплаков, дата». Источник сообщает, что, выполняя полученное задание, он встретился с бандитским авторитетом Шалимовым на Балтийском вокзале и предупредил о готовящемся на него покушении. Однако Шалимов воспринял предупреждение как глупую шутку и не принял соответствующих мер. Задание не давалось в связи с окончанием разработки. Вовчик положил перед собой еще один лист. «Секретно, рапорт. В связи с переездом агента Цыплакова на новое место жительства в другой регион страны, предлагаю дальнейшую связь с ним прекратить. Старший оперуполномоченный отделения по раскрытию убийств, старший лейтенант милиции Белкин В.В. Подпись, дата». Спрятав бумаги, Белкин извлек из стола диктофон, перемотал пленку назад и включил воспроизведение. Из динамика раздалось шипение. «Действительно, все отстиралось. Предполагаю, господа, что раскрываемость убийств в ближайшем будущем немножко упадет. Что делать? Многие не хотят жить мирно. А как говорил один мой знакомый американский корешок по фамилии Рэмбо, они хотели войны, они получат войну. Не убивай, и не убит будешь. Правда, вот это кто-то другой говорил. Так что запасайтесь бумагой, господа, работы предстоит много. Ох, а я немного отдохну, согласно графику. Володя, ты помнишь, что за тобой должок? Я все материалы сдал, не придирайся, Петрович. А как насчет вербовочки? Пора б тебе поискать кандидата. Цыплакова-то ты, кажется, списывать собрался, а то пролетишь с летним отпуском. Петрович, я ж сегодня последний день, после отпуска займусь. Таничев развел руками. В отпуск идешь ты, а не я. Ты отпускное будешь подписывать у начальства. Белкин опять уставился в потолок и еще раз горестно охнул. За окнами районного медицинского вытрезвителя бушевал солнечный июнь.